Нежданно и весело в смазных сапогах ввалился Искра, разъездной корреспондент. Стал рассказывать о Кузнецк-Строе, откуда приехал утром. Секретарь редакции охладил веселье, сообщил, что сегодня же вечером Искра уезжает в Архангельск. Зашел к секретарю прощаться, посидел немного и ушел к редактору японской корреспондент ТАССа товарищ Наги. Секретарь вспомнил, что не ответил на телеграмму американского ТАССовского корреспондента Дюранта и написал ответ. Принесли телеграмму из Парижа от Жака Садуля, 200 строк. Секретарь сократил строки с 200 до 75. Заходил прощаться писатель Сергей Арбеков, уезжавший на автомобиле в Ивановскую область, в Палих, налито и на отдых. Москва погружалась в ночь. Лифт вез в редакцию события «Союза» и «Мира». От 6 до половины 10 лифт замедлял свою скорость. Ротационки молчали, пустовали конторы. Ротационки заработали в 1:55. Лифт тогда безмолвствовал, ибо матрицы событий были уже отлиты. В 1000 километров от Москвы, в одинаковой мере на востоке или западе, на севере или юго-востоке, двое сидели в полметровом расстоянии от лошадиного хвоста. Они ехали уже очень долго, промерзли, устали. Быть может, один из них был корреспондентом «Известий», но, может быть, он был председателем местного колхоза. На станции затемно он получил почту, письма, газеты. Они приехали в село, распрягли лошадь, соскребли на пороге грязь сапог, засветили лампу. Пред колхоза открыл газету. Его глаза были усталы. Его глаза сделались и веселыми, и испуганными одновременно, никак не утомленными. «О нас! О нас написано!» — сказал он и испуганно, и радостно. 301, 38, Стрит, Нью-Йорк, Сити, USA, Америка. Глава 2. Изменение фамилий, замена их псевдонимами, вызывалось и вызывается различными причинами. У актеров и писателей в первую очередь эстетическими. Циклопов превращается в Вершинина, Рыбин — в Вольского. Келлер таким образом превратился в Арбекова. У Келлера, впрочем, это было еще и потому, что Келлер — немецкая фамилия, а Келлер начинал печататься в годы мировой войны. Эстетизм же отличался в выборе псевдонима, более удобного для лермонтовских времен покорение Кавказа и увлечением Кавказом, чем для тех лет, которые пошли в России за мировой войною. А за годами мировой войны в России, в СССР, пошли лета перестроения человеческого труда, стало быть, и перестроения человека. Что касается труда человеческого, то при социализме труд должен идти рука об руку с искусством, превращаясь в искусство. У литераторов предметом труда является именно искусство. Это никак не значит, что все литераторы – социалисты. Это обстоятельство, именно то, что труд литератора есть искусство, скорее осложняло путь писателя к социализму. Социалистический труд, он же искусство, обязательно труд коллективного сознания. Литераторы ж работали единолично, выращивая свои индивидуальности, где Пушкин не походил на Лермонтова, ибо требовалось, чтобы Пастернак не походил на Маяковского, а Всеволод Иванов — на Константина Федина и Сергея Арбекова. Арбеков, Демьян Бедный, Гладков, Иванов, Киршон, Леонов, Маяковский, Пастернак, Толстой, Федин, Шолохов —